Instead of feeling bad, be glad you got somewhere to go. Instead of feeling sad, be happy, you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything you love. Instead of wasting time, feel good about what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be her man. Instead of feeling broke, buck up and get yourself in the black. Instead of losing hope, touch up the things that feel out of whack. Instead of being old, be young, because you know you are. Instead of feeling cold, let sun shine into your heart. Instead of acting crazy, chasing things that make you mad, keep your heart ahead, it'll lead you back to what you have. With every step you're closer to the place you need to be. It's up to you to let her love you sweetly. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня снова попробуем поговорить о том, что значит новое модное слово в нашем лексиконе, пугающее своей непонятностью слово «зависимость». Ну, конечно, мы говорим о зависимости психологической, и в первую очередь, и моя... Например, зависимость от хорошей музыки. Ну, что делать? Это ведь тоже зависимость. Говорим мы об этом в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянного телефона прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что такое зависимость? Может ли человек без нее обойтись? Какой смысл психологи вкладывают в это слово? Напомню только, что я предложил в качестве теста на зависимость вашу реакцию на миф о Сизифе. Как вы помните, Сизиф – герой античной Эллады, который по разным версиям мифа похитил при жизни то ли Танатоса, бога преисподней, то ли самого Аида. Тем самым сделал людей бессмертными. Боги обиделись на него и забрали его из мира живых и обрекли всю жизнь вкатывать на гору тяжкий камень. Он докатывал его где-то до середины горы, а потом камень неминуемо срывался и падал обратно. Вот я утверждаю, что те, кто понимает вот этот самый миф исключительно как трагедию, склонны к зависимому поведению. Не только зависимому от перетаскивания камней, от работоголизма, как сейчас принято говорить, но очень зависимые в своем мнении, от мнения окружающих их людей. Что такое зависимость, как вы ее понимаете, как вы относитесь к моде на это понятие? 495-956-1514. Ну, а на самом деле в музыкальных паузах у нас сегодня голос который как бы более всего мне показался из классической джазовой музыки похожим на то, как характеризуют зависимую личность психологи. 495-956-15-14. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, clouding the skies of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind who would hurt me, desert me when I needed you. Yes, you're driving me crazy. What did I do to you? Мной, потому что я сумасшедший. Это мысль из песни Чета Бейкера, замечательного трубача, джазового певца, и из 1958 года. Тогда она была записана. Впрочем, вот что сказала по итогам нашей предшествующей передачи Дарья, которая практически тоже стала моим соавтором. Я думаю, что миф о Сизифе живет здесь, рядом с нами, в нашей повседневной жизни. Социальная реальность, если не жестока, то уж точно сурова. И каждому из нас уже с детства вручается личный камень. Сначала приходится 10 лет нехотя шаркать в школу, куда призывает какой-то жестокий долг, а ты при этом его совсем не выбирал. Потом большинство из нас также шаркает на работу, потому что платежки, квартплата, семья, дети, и вообще надо на что-то жить. Конечно, все мы упираемся, сопротивляемся, надеемся, в общем, рыщем в поисках освобождения от этой кабалы. Но эту социальную реальность с ее пустыми обрядами не победить. В нирвану впасть все равно не удастся, хоть пей, хоть книжки запоем читай. Все это лишь на время. Все равно реальность тебя настигнет. И мне думается, что многие, может даже большинство, остаются в этой реальности, в этом бессмысленном труде по собственной воле. Почему? Возможно, по той причине, что иначе пришлось бы погрузиться в еще более густой мрак, ведь сгинешь, сам того не заметив. А тут все-таки более-менее прозрачные правила игры, свои понятные ритуалы и обряды. Но так или иначе, из этой бессмыслицы требуется бегство, хотя бы временное. И вот тут выручают, выручают в кавычках, конечно же, зависимости. Можно бежать от бессмыслицы социальной реальности в материальный мир. Бегство в горизонталь, как я это называю. Мы бежим туда, потому что так понятнее. Дорожки протоптаны, да и ценники давно наклеены. Но в этой горизонтали, на мой взгляд, всегда наблюдается вертикаль. Мне кажется, мы не хотим нечувственных удовольствий. Вот, например, абсолютно маленькое такое наблюдение. Если мы обратим внимание на рекламу, которая неиссякаемым потоком льется на нас отовсюду, то легко заметим одну простую тенденцию. Реклама уверяет нас, что как только мы сделаем глоток этого сока, намажемся этим гелем для душа, положим ложку этого майонеза в борщ, перед нами мгновенно откроются райские дали, и унесемся мы в блаженстве далеко-далеко. Получается, что любая попытка бегства в горизонтальном направлении на самом деле содержит в себе потребность в духовной вертикали, попытку познать номинальный мир. Для меня есть зависимость от этой вертикали, и вот такую зависимость я понимаю как созидающую. Вспомним Виктора Франкла. Он бежал от реальности концлагеря в вертикаль номинального мира. Или, например, если вспомнить детские миры, ведь дети очень зависимы. У великого японского мастера Хаяо Миядзаки есть фильм «Мой сосед Тоторо» называется. Там двум маленьким девочкам выпало непростое испытание. Их мама очень долго лежит в больнице, а отец разрывается между работой и домом. Получается, что дети оказались наедине и без защиты в незнакомом мире. И вот в страшных ситуациях к ним на помощь приходит лесной тролль Тоторо. У нас есть аналог, это всем нам очень знакомый Карлсон. А сколько актерских судеб было поломано, потому что они выбирали зависимость от сцены. Причем я имею в виду не слабые аплодисменты, она достается единицам. Мне кажется, в этой профессии есть вертикаль мистерии. И вот, наверное, из-за нее актеры выбирают сцену. И вообще, во всяком служении, есть эта зависимость от вертикали. Допустим, некто придет и скажет, мы даем тебе очень много денег, миллионы. И тебе не надо больше писать, петь, играть, исследовать, изучать. Я думаю, что большинство одержимых отвергнут это предложение. Мы зависим от того, что нам не заменят никакие деньги, никакие прочие материальные подмены. Того, кто узнал, что такое близость, дружба, любовь, уже не устроит фиктивные отношения и случайная компания. И если найти в своем труде, который ты осознанно выбрал, вертикаль, то он уже никогда не будет тяжким. Все зависит от того, нашел ли мифологический Сизиф вертикаль или нет. И нам с вами, наверное, это самое главное, ведь я тоже, как и Дарья, очень часто пользуюсь этими терминами горизонталь и вертикаль. И нам очень важно понять, где же все-таки эта самая вертикаль находится. И, по крайней мере, у нас на форуме, у нас есть форум в сети интернет, его можно найти с помощью набора названия передачи «Серебряные нити» в любом поисковике. Судя по тому, что форум бурно отреагировал на наш разговор с Владимиром Александровичем Ивановым в прошлой передаче, то мне показалось, что имеет смысл немного продолжить этот разговор. И у нас на связи Александра Иванова, директор Центра чувства покоя. Раз мы уже разговариваем с этим центром и договорились о совместной работе этого центра с нашей программой. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вот ведь поиск вертикали. И где она, эта вертикаль, находится, о которой говорила Дарья? Вы знаете, я бы не то чтобы с этим поспорила, а вообще я предлагаю отказаться от вообще этой системы координат. Вертикаль, горизонталь. Это нас уводит в сторону от сути проблемы и мешает воспринимать реальность такой, какая она есть. Зависимость – это всего лишь часть нашей жизни. И это нормально. Мы зависим от перемены погоды, например. Мы неизбежно зависим друг от друга, от настроения друг друга, от собственного состояния, например, от усталости, от голода, от жажды. Ну, это нормально. Другое дело, когда зависимость начинает нам причинять какие-то неудобства. Когда мы зависим от чего-то, что не определяет нашу жизнеспособность. Вот от еды, воды, сна, отдыха мы зависим. И это нормально. И ну, в этом нет ничего страшного. Здесь зависимость не имеет никакой негативной окраски. А когда мы говорим, потому что мы не можем жить без этого, да, без еды, воды, там, сна, отдыха, без другого человека, любимого. Мы не можем жить без, друг без друга, без общения между людьми. А вот когда речь идет о зависимости, скажем, табачной, или, скажем, о зависимости алкогольной, или порнозависимости, или когда мы говорим об сетевых играх в интернете, то, собственно говоря, ведь может же человек жить. Ну, есть компьютер, нет компьютера, но жизнеспособность организма человека как биологической единицы, это поведение или его отсутствие возможности его осуществить никак не влияет. То есть биологического смысла такие формы поведения не имеют. Потребление табака, ну, без табака может жить человек, или без алкоголя, но он может, он без воды не может жить, а без алкоголя может. И поэтому здесь просто нужно вернуться к биологическому смыслу поведения. Ведь зависимость, та, которую мы обсуждаем с точки зрения проблемы нашей, это наученное поведение. Мы не рождаемся зависимыми от алкоголя. Мы научаемся зависеть от него. Это что такое? Это неконтролируемые желания. Хочу, вы не доположь. И человек не может остановить это желание. И отсюда он начинает зависеть от предмета желания. От табака, алкоголя, героина, других женщин, от славы, от денег, еще от чего-то. И кто-то от антиквариата умудряется. Вы знаете, у меня был удивительный такой пациент. Мы с ним, правда, не договорились. Он пришел, я его проконсультировала, и потом мы расстались, потому что, ну, как-то не решился человек с этой зависимостью расстаться. А вы знаете, удивительное дело, у него была зависимость от книг. Его привели довольно пожилые родители. Самому ему на тот момент было, ну, 40 с небольшим лет. Ученый человек, вы знаете, доктор наук, не женат и никогда не был, и не пытается. И все почему? Его однокомнатная квартира полностью заложена книгами. Он каждый день скупал тонны всевозможной литературы, от бульварной до каких-то сложнейших научных трудов. И родители, пожилые очень люди, буквально плакали, передо мной сидели и говорили: вы знаете, у него проход проложен от дверей до кровати между книгами, до туалета с ванной и кухни. Все, все остальное – это вот книги. И любая попытка прикоснуться к этой макулатуре, потому что там помимо шедевральных каких-то книг есть просто мусор откровенный, да, избавить человека, освободить квартиру, ему становилось плохо, вплоть до реально развивающегося сердечного приступа. Вот даже так может быть. Человек ушел в свой мир поглощения знаний. Он был зависим, Александра, от наличия отсутствия информации. Не сердитесь. Да. Ну, тут очень спорно сама по себе зависимость от информации при библиофилии. Она, ну, была, да, она была описана в начале прошлого века. И синдром коллекционизма – это вообще Фрейдом описанный один из самых первых синдромов зависимости. Он именно на коллекционерах, о коллекционерах написал небольшую работу. Но я сейчас даже не об этом. Хорошо, зависимость – это то, что мешает нашему поведению в реальном мире. Что с этим надо делать, и что с этим делаете вы? Мы с этим делаем то, что делал Павлов в экспериментах на собачках. Отучиваем. Ведь вы же не дадите мне соврать, Александр Геннадьевич. Стоп. Да? Александра, просто как? Да. Как? Потому что я надеюсь, что наши слушатели из школы помнят про эксперименты на собачках, поэтому... Да. Мы же знаем, что при мысли о предмете зависимости нам становится плохо. И это определенное количество мышечных усилий в теле. Там в груди жмет, в животе крутит, или там в руках, в ногах дрожь. Это количество мышечных усилий. Так вот, мышцу можно вывести из реакции. Просто расслабить ее и повторить в уме все те действия, которые, ну, связаны с предметом зависимости. И вы знаете, я хочу предложить эксперимент нашим слушателям, кто нас сейчас слушает. Вот, допустим, для тех, кто желает бросить курить. Первое, что нужно сделать? Не пытаться бросить. Откажитесь от насилия над собой. Хочешь что курить? Курите, но остановитесь ровно на той затяжке, на которой начинает пропадать удовольствие. Не когда оно уже пропало, а когда оно только начинает. Александра, и вы увидите, вы знаете, вам будет легче. Александра, вы знаете, что это идея Ошо, Бхагаван Шри Раджниша, которую он опубликовал в 1971 году, или нет? Не важно. Я не помню. Сейчас не важно. Да. Но на самом деле, вот смотрите, вы говорите об том, что человек должен задать себе вопрос, действительно ли он испытывает удовольствие. Он должен обернуться к тем сценам, которые в его воображении, да, ну, наверное, воображение, а где еще? Вряд ли вы предлагаете выпить. Я хочу сказать, что в своем воображении он должен повернуться к тем сценам употребления или применения своих факторов зависимости. И, ну, конечно, по специальной методике. Понятно, что мы ее сейчас всю не перескажем. И при этом у него отменится ожидание, да? То есть, если я не получаю удовольствие от затяжки, стало быть, зачем я вообще курю? Даже не совсем так. Не то, что отменится ожидание, а просто мы удовольствие заберем, и тогда отменятся ожидания. Мы заберем удовольствие. Вот именно удовольствие, кайф от употребления алкоголя, да, побуждает нас употреблять. Возьмите себе. В некотором роде можно сказать и так. Можно, например, прервать процедуру. То есть, если речь идет о сигаретах, да, создать препятствие, то положить сигареты в мешочек и тут еще бантиком перевязать. И пока ты его развязываешь, ты успеваешь автоматизм прервать и сообразить. Но вы абсолютно правы. Нужно забрать удовольствие у предмета зависимости. И тогда ожидания к этому удовольствию исчезнут. Но для этого нужна целая серия повторений таких упражнений. Ну, само собой. Одной попытки не хватит, да. Само собой. Спасибо большое, Александра. Я сразу хочу сказать, у нас с центром чувства покоя нет противоречий. Все дело в том, что та самая вертикаль, о которой говорила Дарья, вне всякого сомнения, она находится внутри человека. Мы привыкли к тому, что что-то из внешнего мира, из горизонтали, доставляет нам удовольствие. Более того, собственно, мы привыкли к той мысли, что удовольствие – это и есть то, что регулирует наше поведение. Как писал Фрейд, мы стремимся к удовольствию, избегаем неудовольствия, как хемотаксис, ну, как амебы буквально. И мы привыкли к тому, что таблетка регулирует нас, что алкоголь регулирует наше поведение и настроение, что книга, автомобиль, кино, кто угодно, только не мы сами. И я убежден в том, что первый шаг к той вертикали, о которой говорила Дарья, и которая, тем не менее, существует, и мы о ней очень часто говорим в наших программах, это просто разворот внутрь себя. Вот когда ты понимаешь, что на самом деле с зависимостью нет никаких проблем справиться, для этого нужно просто делать определенные упражнения. Ты вдруг делаешь удивительное открытие, с которого начинается вертикаль. Открытие это заключается в том, что центры регуляции твоего поведения лежат не во внешнем мире, а внутри тебя самого, в твоем воображении. Как только это не обязательно осознавать словами, как только ты начинаешь это чувствовать, что-то в жизни неуловимо начинает меняться. А у нас еще одна музыкальная пауза. I could cry salty tears. Where have I been all? listen you tell me true, how long has this been going on? There were chills up my spine and some thrills I can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been going on? Oh, I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt finding another world. Kiss me once and then again. What a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Мы по-прежнему продолжаем наш независимый разговор о зависимости. И вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Альбер Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» пишет: «Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь. Его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела. О нем он думает во время своего спуска». Конец цитаты. Рабочий из эссе Камю трудится неосознанно, потому что надеется на то, что однажды к нему придет избавление от труда, а Сизиф осознанно, потому что знает, что надежды у него нет, и он будет трудиться вечно. Вообще-то я думаю, что никакой самый монотонный, напряженный, самый нетворческий труд не может быть мукой, если ты сам его выбрал. Вот только что перечитала «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Там она пишет, как ей повезло попасть на легкие работы, мыть полы в вольной гостинице. Она вначале старалась мыть, мыла все время, отведенное ей на работу вне зоны. Потом ей объяснили, что можно просто вылить ведро воды на пол и размазать ее по полу тряпкой, чтобы видно была сырость, а оставшееся время потратить на себя, то есть на работу вне зоны, за которую заплатят. Женя стала стирать и убираться у одной из вольных работниц гостиной. Она пишет, какой непередаваемой радостью, каким огромным счастьем было для нее впервые за десяток последних лет работать со смыслом, обстирывать ребятишек этой женщины, приводить в порядок ее заросшую грязью комнатежку. По-моему, боги просто показали Сизифу вечность, бессмертие, как она есть на самом деле. Что хотел, то и получил. И это не худший вариант. Ведь что делают другие тени в Аиде? Витают и стонут, сетуют на свое нестерпимое существование, поджидая гостей из мира живых, чтобы рассказать им о себе, о своем прошлом. А Сизиф все-таки занят делом. И мне всегда кажется, что именно в бессмысленных усилиях, безнадежных начинаниях, обреченных на провал, есть какая-то самая большая красота. Ну вот, Видите, как много сходится в этом понятии зависимости. Насколько я помню, цитата по памяти, поэтому, может быть, недословно. Камю заканчивает свое эссе о Сизифе словами: «Сизифа можно считать счастливым человеком». Это последняя фраза. Я хочу сказать, что здесь есть пороговое слово, которое Юля называет осознанностью. А я только что назвал внутренним. Что самое страшное в зависимости, говорит Оша и Александра Иванова? Самое страшное в зависимости – это неосознанность. Я просто сую сигарету в рот. Не задумываясь при этом, я получаю удовольствие или успокаиваюсь, или погружаюсь в себя. Сейчас это не так важно. Важно, что я просто-напросто не осознаю своих чувств. Мы говорили в прошлой передаче о бегстве от реальности как признаке зависимости. Но на самом деле признак зависимости – это та самая неосознанность бегства. И Камю называет Сизифа счастливым, потому что в отличие от всех остальных теней, которые, как сказала Юля, лишь стенают и жалуют, он занят каким-то делом, и пусть он осознает себя трагически, но он себя осознает. Более того, в этом осознает себя Сизифом. Более того, он продолжает чувствовать свое тело, иначе как же ты покатишь камень? Он, давший людям бессмертие, как бы остается бессмертным, и каждый раз закатывая камень, как будто бросает вызов богам. Вот если человек так чувствует свою бессмысленную работу, то тогда у него нет никакого работоголизма. Он есть, если он не осознает то, чего делает, просто не понимает. И если такое понимание постепенно начинает происходить, все меняется. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, знаете, хотел бы сказать, вот причины возникновения, ну, мое понимание, причины возникновения зависимости. Ребенок, когда ребенок растет, ну, одно из важных вещей, что ему нужно, это вот любовь матери, любовь, забота матери, ну, отца, родных и так далее. Если ребенок не получает вот этой любви, когда он еще маленький совсем, ну, то есть она ему необходима как воздух просто, да, и, предположим, он ее не получает, тогда, вырастая, он начинает искать вот эту недополученную любовь в суррогатах любви, в заменителях любви. Спасибо большое, Андрей. Ну, я хочу сказать, что вы и правы, и не правы, поскольку все это тоже многократно описано разными авторами. И вот в чем сложность. Дело в том, что если он недополучает любви, он может искать ее в суррогатах зависимости. Но если он получает слишком много любви, то он может требовать этой любви от окружающих и от тех же суррогатов зависимости. Потому что по сравнению с маминой любовью, вся остальная любовь покажется ничтожной. И маме, особенно боящейся зависимости, соблюсти вот этот баланс между недостатком любви и избытком любви безумно трудно. Но мы всегда состоим из этого недостатка и избытка. И все, что мы говорим, когда-то было описано апостолом Павлом, если уж идти вглубь. Потому что фактически, когда Дарья говорит вертикаль и горизонталь, она говорит о внешнем человеке и внутреннем человеке апостола Павла. Вот без внешнего человека, без его привычек, без, между прочим, получения удовольствий, лучше осознанных, человек жить не может. И Александра Иванова, по-моему, блестяще все это сказала. Вся беда в том, что он за внешним человеком забывает человека внутреннего. Или для него, точно так же, как для животного, самосохранение и выживание во внешней реальности становится самоцелью, самодостаточной целью. Я вот хотел попробовать завершить эту тему пока, потому что, наверное, к ней нужно возвращаться снова и снова в самых разных смыслах этого слова. Материалом, который, так хочется сказать, мы недавно проходили. Вот мы говорили о символистах, о Вячеславе Иванове в одной из передач недавних. И я, по-моему, уже цитировал, повторю сейчас. Дионис – это музыкальное состояние души, которое доходит до экстатического. И, следовательно, в таком состоянии, которое человек испытывает, он забывает себя и сливается с целым миром. Чем сильнее самозабвение личности, выход духа из пределов личности, и чем глубже слияние с целым, тем сильнее и художественное произведение. Это слияние с целым вызывает в человеке великое биение жизни и приток сил. Чем сильнее повышение жизни, тем больше человеку удается. Он освобождается от закона самосохранения, которому он подчинен. В спокойном состоянии может перейти в состояние даже саморазрушения. Наполняясь творческими силами, он хочет выйти через край. Ему хочется дерзать, играть жизнью. А в этой коротенькой цитате, между прочим, очень много рискованного. Но на самом деле вот эти самые люди, наполненные творческими силами, те, которые хотят выйти через край, они ведь, между прочим, и создают нашу историю. И, наверное, существует какая-то аполлоническая гармония внешнего и внутреннего. И, наверное, это какое-то идеальное состояние человека, к которому мы пытаемся приблизиться, но никак не можем. И вот тогда вот этот баланс внешнего и внутреннего, он, наверное, создает абсолютно независимого человека. Но таких не бывает. И все мы зависимы. Весь вопрос в том, осознаем ли мы, что это нам мешает или нет. Вот там у нас, я не успел вывести в эфир, но спрашивал Владимир из Удмуртии, почему человек не может избавиться от зависимости, например, алкоголик. Я очень ценю высказывание по этому поводу Бернарда Шоу, который говорил, почему? Да от недостатка воображения. От недостатка внутреннего. Он просто ни в чем другом не в состоянии найти удовольствие и не понимает, где проходит грань удовольствия и неудовольствия, где проходит грань внешнего и внутреннего. И эти грани, ну, наверное, мы с вами и дальше будем искать и на очных тренингах, и в следующих наших программах. Спокойной ночи. At you, and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the skies. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hot to handle. Stars in the night blazing their light can't hold a candle to your razzle-dazzle. You've got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. Wanna cry, wanna croon, wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes blinds me with love.